Глава 109. Граждане, ожидающие царя своего в городе своем. Видим, что когда граждане ожидают пришествия царя своего в город их, то к достойной встрече его приготавливаются и между собою часто говорят: «Царь придет, царь придет, когда-то он будет, ночью или днем, поутру или вечером, и с какою свитою придет». Так и подобно тому говорят между собою граждане, ожидая царского пришествия. Христиане, мы ожидаем пришествия к нам Царя Небесного, Иисуса Христа. Видим мы первое Его к нам пришествие, ожидаем и второго, и увидим Его. Видим, что первое Его пришествие было в смирении, нищете, кротости и долготерпении. Второе будет в страшной и божественной славе. В первом пришел он тихо и сошел, как дождь на скошенный луг, как капля, орошающая землю. Псалом 71, Судей 6, с 36 по 40. Во втором воссияет, как молния, которая на востоке блистает и является на западе. От Матфея 24-27. Придет тогда не страдать за нас, это уже было, а судить нас и воздать всем по делам их. Видим в Святом Писании, что тогда будет. Видим, что придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом прийдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 2 Петра 3:10. Видим, что тогда и небо скроется, свившись как свиток, и всякая гора и остров двинутся с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скроются в пещеры и в ущелье гор, и скажут горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Откровение 6, с 14 по 17. Видим, что тогда все от начала мира умершие восстанут из гробов своих и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. От Иоанна 5, 28-29. Видим, что тогда от всех концов земли соберутся все народы, от Матфея 25-32, и станут перед Царем Небесным, праведным судьею. Видим, что тогда все собравшиеся люди на две части разделятся. Одни станут по правую сторону судьи, другие по левую. Тогда всеконечное и последнее разлучение будет друг от друга. Видим, что тогда навеки вечные разлучится жена от мужа, отец и мать от детей своих, цари от подданных своих, князья, вельможи и господа от рабов своих, друзья от друзей своих и знакомые от знакомых своих. Видим и то, что тогда жена станет по правую сторону судьи, а муж по левую, и муж по правую, а жена по левую. Отец и мать по правую, а дети их по левую, и дети по правую, а отец и мать по левую. Один брат по правую, а другой по левую. Видим, что тогда тоже будет с начальниками и их подчиненными. Видим, что царь станет по правую, а подданные его по левую, и подданные по правую, а царь по левую. Князья, вельможи и господа по правую, а рабы и слуги их по левую, и рабы и слуги их по правую, а господа, князья и вельможи по левую станут. Видимо то, что святые, ныне мнимые и почитаемые людьми, по левую сторону, а мнимые грешники и, как нечестивые миром презираемые, по правую станут. Святые и праведные по правую сторону, грешные и нечестивые по левую сторону станут. Тогда всякого познается правда и неправда, добродетель и грех, святыня и скверна. Ибо разбирательство будет тогда по совести, а не по чинам, по делам, а не по лицам, по внутреннему, а не по внешности и наружности. Ибо судьей будет Бог, который испытывает сердца и утробы и судит по внутренности сердца, а не по наружности дел. Человек смотрит на внешность человека, а Бог смотрит на сердце человеческое. Часто бывает, что человек пред людьми добр, а пред Богом зол, пред людьми свят, а пред Богом сквернен, пред людьми добродетелен, а пред Богом порочен. Видим, что по правую сторону стоящие будут сиять, как светило небесное. Тогда праведники воссияют, как солнце. От Матфея 13, 43. По левую же сторону стоящие почернеют и в гнусном безобразии явятся, так как грехи, которые в них кроются ныне, выйдут наружу, и ужасное в них соделают безобразие. Тогда покажется всему миру, что они не только явно, но и тайно делали, и какие мысли и начинания в сердцах своих имели. Всякое тогда души безобразие, от грехов к ней прилипшее, на теле грешника явится. Так они увидят свое безобразие и мерзость греховную, в которой в мире сем живя пребывали. Слышим, что тогда праведный судья, тем, которые по правую сторону его, скажет: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». А тем, которые по левую сторону, скажет: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». От Матфея 25, 34 и 41. Вот жребий, стоящих по правую и стоящих по левую сторону. Христианин, сладко и радостно будет слышать: «Приидите». Страшно и горестно будет слышать: «Идите от меня». Но непременно всякий, или тот, или этот, услышит глас. Благословением одних и проклятием других окончится страшный суд Христов. Все тогда, услышав слово судьей им сказанное, пойдут на свои места, но различные, пойдут, но не одинаково. Одни пойдут с радостью и весельем и торжеством в вечную жизнь, другие с плачем, рыданием и отчаянием в вечную муку. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. От Матфея 25, 46. Христиане, такого мы пришествия Царя нашего Иисуса Христа ожидаем. Приготовим себя к достойной встрече Его. Да будут и наши разговоры чаще о том дне. Скажем и мы друг другу: Царь Небесный идет к нам. Идет спасти праведников, грешников же мучить. Когда-то придет, ночью или днем, утром или вечером, в котором месяцы, дни и часу. Проповедники Его то и знают, что возглашают нам: Царь Небесный грядет, готовьтесь к встрече Его. О любезные благовестники, скажите нам, когда Он придет к нам, когда солнце праведное явится нам, когда молния Его блеснет и осветит вселенную, когда поставится престол Его святой на суд, и узрим Его все. «Скоро идет», — отвечают они нам, — «скоро идет и не умедлит. Пришествие Господне приближается. Вот судья стоит у дверей». Иакова 5, 8 и 9. «Но не знаете дня и часа, в который он придет. Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». От Матфея 24, 42. Свидетельствующий сие говорит: «Ей гряду скоро, аминь. Ей гряди, Господи Иисусе, тому слава во веки веков. Аминь. Откровение 22, 20.